«Ах, вот как! Талантов!» – заметила я, покосившись на отметину ноге. «Бог ты мой, да они занимаются этим прямо на людях», – сказал он и брезгливо передернулся при одном только воспоминании, а две из них так прямо на столе, между седлом барашка и вареной картошкой, прямо в айвовом желе. «Бог мой!» – ахнула вернувшаяся горничная и, подлив в ванну горячей воды, перекрестилась. «А ты помалкивай!» – огрызнулась я и снова обратилась к мужу. «Ну и что же дальше?» А дальше события приняли довольно обыденный в подобных случаях оборот, хотя и свершались они прямо на глазах у публики. Щадя чувства Маргариты, Джейми дождался, пока она не выйдет из комнаты за новой порцией горячей воды. И тогда Костелотти взял толстуху с рыжими волосами и еще одну маленькую блондинку, отвел их в уголок и... «Ну, а ты что делал в это время?» – перебила я это захватывающее повествование. «Наблюдал», – ответил он, словно сам себе удивляясь. «Все это было не слишком прилично, конечно, но чего еще ожидать в подобных-то обстоятельствах?» Пока он рассказывал, я шарила в его кожаной сумке и выудила оттуда не только маленький кошелек, но и толстое металлическое кольцо, украшенное гербом. С любопытством нацепила на палец, оно оказалось слишком широким и болталось на нем, как обруч на палочке. «А это чье?» – спросила я. «Похоже на герб герцогини Костелотти, но у владельца его пальцы должно быть толстые, как сосиски. Костелотти же, по описанию Джейми, походил на бледный и сморщенный стручок итальянской фасоли с личиком худеньким и изможденным, точно у больного ребенка. Только подумать, айвовый соус!» Я подняла глаза и увидела, что Джейми покраснел от пупка до корней волос. Проблеял он с повышенным интересом, разглядывая пятно грязи на колене. «Оно вообще-то не для пальца предназначено». «Тогда за...» «О, я взирала на кольцо уже совершенно завороженное. Бог ты мой! Я слыхала о подобных вещах, но...» «Слыхала?» Джейми был совершенно шокирован. «Да, но не видела. А тебе оно подходит?» И я протянула руку примерить. Он инстинктивно прижал ладони к причинному месту. Тут появившаяся с водой Маргарита поспешила заверить его. «Не беспокойтесь, монсеньор, я уже видела такое». Переводя взгляд с меня на служанку, он подтянул килт повыше. «Стоило весь вечер отбиваться и защищать свою добродетель», – с горечью заметил он, – «что поутру, вернувшись домой, выслушивать все эти комментарии». «Так значит, ты защищал свою добродетель?» Я перекидывала кольцо с ладони на ладонь, придерживая указательными пальцами. «А что это, подарок? Или же ты взял его на прокат?» «Подарок. И не стоит больше об этом, Саксоночка». Он поморщился, наводит на неприятные воспоминания. «Ах, ну да, конечно». Я не спускала с него глаз, кстати, о воспоминаниях. «Ну сколько же можно?» – взмолился он. «Неужели ты думаешь, что я способен на такое? Я женатый мужчина». «А разве мсье Мельфлер не женат?» «Не только женат. Имеет двух любовниц», – ответил Джейми. «Но он француз, а это меняет дело». «Но герцог Костелотти вроде бы не француз, он итальянец». «Да, но он герцог, и это тоже меняет дело». «Вот как! Интересно, какого мнения придерживается на этот счет герцогиня?» «Думаю, там все в порядке. Герцог сам рассказывал, что жена его многому научила. А что, ванна еще не готова?» Поплотнее завернувшись в одеяло, он слез с кровати, подошел к ванной, над которой поднимался пар, и ступил в воду, затем скинул одеяло и быстро присел. Но, видно, недостаточно быстро. «Ну и громадина!» – воскликнула горничная и перекрестилась. «Хватит!» – строго заметила я. «Большое спасибо!» Она опустила глаза, залилась краской и выскользнула из комнаты. Как только дверь за ней затворилась, Джейми расслабился. По мере того, как он все глубже погружался в горячую воду, на лице его отражалось полное блаженство, а обычно бледная кожа покраснела. Глаза были закрыты. На высоких скулах и вокруг глаз выступили и заблестели мелкие капельки пота. «Мыло!» пробормотал он и с надеждой приоткрыл один глаз. «Да, конечно». Я протянула ему кусок мыла, затем присела на табуретку рядом с ванной. Стала наблюдать, как он тщательно намыливает и трет тело, затем подала ему кусок пемзы, которым он принялся скоблить ступни и локти. «Джейми», — вымолвила я наконец, — «ау». «А мне не хотелось бы спорить о методах», – осторожно начала я. «И потом мы с самого начала договорились, что ты можешь чувствовать себя свободным относительно, конечно. Однако, неужели тебе действительно пришлось?» «Пришлось что, Саксоночка?» Он перестал мыться и выжидательно смотрел на меня, склонив голову на бок. «Ну, пришлось. Это...» Я чувствовала, что тоже покраснею, хотя горячая вода была здесь ни при чем. Из воды вынырнула большая рука и опустилась мне на плечо. Пар, исходивший от нее, прожигал тонкую ткань рубашки. «Саксоночка», — начал он, — «неужели ты всерьез думаешь, что я мог?» «Ах, ну ладно, оставим это», сказала я, однако не успела отвести глаз от отметины на бедре. Он рассмеялся, хоть смех получился и не слишком веселый. «Да, маловато в тебе веры», — с горечью заметил он. Я отстранилась, избегая его прикосновения. «Знаешь ли», — сказала я, — «когда муж является домой утром, весь в укусах и царапинах, воняет духами и не отрицает, что провел всю ночь в публичном доме, и откровенно рассказывает жене, что он только смотрел и не действовал», – подхватил он. «Ты хочешь сказать, что все эти отметины возникли сами по себе, от одних лишь наблюдений?» – огрызнулась я, затем поджала губы. Я понимала, что выгляжу сейчас обыкновенной ревнивицей, но мне было наплевать. Некогда я поклялась себе воспринимать все спокойно и с достоинством, как подобает настоящей светской даме, и всегда верить Джейми. И потом, разве можно приготовить омлет, не разбив яиц? Пусть даже там что-то и было. Я... расправила клочок влажной ткани на рукаве, чувствуя, как сквозь шелк проникает холод. Затем взяла себя в руки и продолжила, стараясь говорить как можно более спокойным тоном. «Или же эти шрамы – свидетельство сражения, в котором ты одержал победу, защищая свою честь и невинность». Однако спокойный тон не получился. Следовало признать, что голос мой звучал визгливо и истерично. Ладно, тоже наплевать. В толковании интонаций Джейми был далеко не промах. Он сощурил на меня глаза и уже приготовился было ответить, набрал в грудь воздуха, затем, видно, передумал и отделался лаконичным «да». Пошарив в ванной, выудил кусочек мыла и протянул мне. «Не поможешь помыть мне голову?» В карете его светлость вырвала прямо на меня. Кажется, я весь до сих пор так и воняю. Секунду я колебалась, затем приняла эту оливковую ветвь. под густыми намыленными волосами прощупался крутой изгиб черепа и длинный шрам, сбегавший от макушки к шее. Я крепко впилась пальцами ему в загривок и почувствовала, как весь он расслабился. Мыльные пузырьки стекали по мокрым блестящим плечам. Пальцы мои скользили следом, поглаживая и растирая кожу. «Он действительно очень большой», — подумала я, находясь с ним рядом. Я порой как-то забывала об этом, но лишь до того момента, пока вдруг не видела издали, как он возвышается над целой группой мужчин, и меня всякий раз заново поражала грация и сила, исходящие от этой мощной фигуры. Теперь же он сидел скорчившись, подогнув колени чуть ли не к самому подбородку и упираясь плечами в края ванны. Он слегка наклонился вперед, и взору открылись эти ужасные шрамы на спине. Толстые красные рубцы – рождественский подарок Джека Рэндалла. Они легли поверх тонких белых линий следов предшествующей порки. Я нежно касалась шрамов, и сердце мое сжималось от жалости. Я видела эти раны, когда они были еще свежими. Видела его, доведенного почти до безумия, пытками и унижениями. Но я вылечила его. А он со всей отвагой, присущей его благородному сердцу, сражался за то, чтобы снова стать самим собой, вернуться ко мне. Растроганная всеми этими воспоминаниями, я убрала хвостик мокрых волос с шеи и наклонилась поцеловать. И тут же отпрянула. Он почувствовал резкость моего движения и поднял голову. «Что такое, Саксоночка?» – разнеженно спросил он. Голос звучал низко и приглушенно. «Ничего», – ответила я, не сводя глаз с темно-красных отметин на шее. «Наши сестры из больницы в Пемброке скрывали их, игриво повязывая вокруг шеи шарфики, когда поутру являлись на работу после свиданий с солдатами с военной базы, находившейся поблизости». Но мне всегда казалось, что истинной их целью было продемонстрировать свои успехи, а вовсе не скрывать следы поцелуев. «Нет, ничего особенного», — снова сказала я и потянула за кувшином. Он стоял на подоконнике и был на ощупь ледяным. Я взяла кувшин и вылила все его содержимое Джейми на голову. И тут же приподняла подол шелковой ночной рубашки, увернуться от волны, выплеснувшейся из ванной. Он весь дрожал и был слишком потрясен, чтобы вымолвить что-то членораздельное. Я только и видела, как он шевелил губами. «Так значит, только смотрел?» – холодно спросила я. «Или все же урвал капельку удовольствия, бедняжка?» Джейми с такой силой опустился в ванну, что вода так и хлестнула через край на каменный пол. «Что ты хочешь услышать от меня, Саксоночка?» – спросил он. «Что я хотел их?» «Да, хотел, так что яйца ныли, так что меня тошнило при одной мысли о том, что мужчина может дотронуться до любой из этих шлюх». Он откинул со лба пряди мокрых волос и гневно сверкнул глазами. «Это ты хотела бы услышать. Теперь довольна?» «Не совсем», — ответила я. Лицо у меня горело, и я прижала щекой к холодному оконному стеклу, впившись пальцами в подоконник. «По-твоему, выходит, что смотреть на женщину с вожделением уже значит совершать с ней прелюбодеяние, так?» «А по-твоему, нет?» «Нет», коротко ответил он, «я не совершал. А что бы ты сделала, Саксоночка, если б узнала, что я лег с шлюхой? Влепила бы мне пощечину? Выгнала бы из спальни? Не пустила бы меня в кровать?» Я обернулась. «Я бы тебя убила», тихо произнесла я сквозь зубы. Брови его удивленно взлетели вверх. Рот недоверчиво приоткрылся. «Убила бы Меня? Господи, если б я застал тебя с другим мужчиной, то убил бы его, а не тебя. Уголок рта у него нервно дернулся. Так что учти, продолжил он после паузы, от этого твоего поступка я тоже был бы не в восторге, но убил бы его, а не тебя. Типично мужской подход, заметила я, всегда мимо цели.